ибо считал, что и огонь, и радиоактивность одинаково крупные вехи в истории цивилизации. После лекции Беккерель вместе с президентом, окруженный коллегами, фоторепортерами, отправился в свою маленькую лабораторию при музее, в фамильную лабораторию Беккерели, где 8 лет назад солнечным мартовским днем была открыта радиоактивность. Беккерель показал присутствующим окно, на котором лежали фотопластинки, ящик стола, куда он их убрал, когда зашло солнце, темную комнату, где при свете красного фонаря впервые увидел на пластинке силуэт уранового образца. А потом они спустились вниз, вышли на улицу и обошли дом, на фасаде которого уже была выбита надпись. В лаборатории прикладной физики Анри Беккерель открыл радиоактивность 1 марта 1896 года. Но история радиоактивности не остановилась на этом. Почти одновременно с тем, как гравер выбивал буквы на стене дома Беккерели, на другом конце света писалась ее новая глава. Глава 7. Действие в этой главе будет происходить в основном в Англии и Канаде, однако начать ее нам придется все же во Франции, для чего нам следует вернуться на обед, данный вечером 25 июня 1903 года, Полем Ланжевеном в честь Мари Кюри, защитившей днем докторскую диссертацию. Там мы можем познакомиться с одним из гостей, попавшим на этот вечер, что называется, прямо с корабля на бал. Он действительно только что приплыл из Канады во Францию, хотя его присутствие здесь не только не случайно, но и глубоко символично, поскольку он один из тех ученых, которые после выдающихся открытий французских физиков сам встал под знамена радиоактивности и призвал под них новых сподвижников. Гость Ланжевена и вместе с тем гость супругов Кюри, ибо для знакомства с ними он прибыл во Францию, Эрнест Резерфорд, глава физиков, работавших тогда в университете МакГилла в Монреале, потом глава физиков, работавших в Манчестерском университете, а потом глава физиков, работавших в Кавендишской лаборатории в Кембридже, а потом глава физиков всего мира, работающих над проблемами атомного ядра. Но в тот вечер 1903 года он еще не был столь знаменит, хотя его работы в области радиоактивности, проводившиеся параллельно с супругами Кюри, вызвали большой интерес у ученых и журналистов, и последние даже осаждали его лабораторию, помещая в прессе фантастические отчеты и сочиняя басни, пока им не запретили доступ в священную обитель. Это слова одного из близких друзей Резерфорда. Но прежде чем рассказать, чем же вызвал молодой физик такой интерес журналистов, падких в основном на сенсации, и глубокое уважение ученых, ненавидящих сенсации, стоит выяснить сначала, как шотландец, родившийся в Новой Зеландии и начавший работать в Англии, оказался в Канаде. Произошло это следующим образом. В 1842 году колесных дел мастер Джордж Резерфорд, дед Эрнеста, решил покинуть Шотландию. Несмотря на то, что его профессия в то время весьма ценилась, колесных мастеров было, вероятно, больше, чем кэбов и телег, во всяком случае, больше, чем работы, и поэтому семью Резерфордов нередко посещала нужда. И вот в один прекрасный день, прочтя рекламу новозеландской компании, сулившие чуть ли не золотые горы тому, кто решится поехать обживать английскую колонию, затерявшуюся в Тихом океане, Джордж собрал свои пожитки, погрузил их на одну из телег, для которых изготовил в своей жизни столько колес, посадил туда жену и сына и отправился в гавань, чтобы погрузить все вышеперечисленное на борт маленького парусника Фиби Данбар. Через полгода то, что осталось от суденушка после бури в Бискайском заливе, бросило якорь в одной из бухт